Еле заметно покачав головой, она заняла свое место за столом и слегка склонила голову, выражая благодарность Флару и одновременно разрешая ему удалиться. Бронзовый всадник вернулся к своей даме и усадил ее за стол слева от себя. Леди Гемма, единственная женщина благородного происхождения из всех присутствующих на вечерней трапезе в Руатхолде, находилась справа от него. Рядом должен сидеть Фекс. Всадники крыла и военачальники Фекса разместятся за нижними столами. Из мастеров Холда ни один не был приглашен в главный зал. Вместе с очередной пассией и двумя младшими командирами появился Фекс. Их сопровождал управляющий. Он постоянно кланялся. Флар заметил, что он, как и подобало чиновнику, чье хозяйство находится в столь плачевном состоянии, держался на приличной дистанции от своего повелителя. Флар щелчком сбил со стола ползуна, уголком глаза заметив, как леди Гемма вздрогнула от отвращения. Фекс, громко топая, подошел к стоящему на помосте столу. Лицо его почернело от едва сдерживаемого гнева. Он резко рванул на себя кресло, задев соседнее, то, в котором сидела леди Гемма. Потом с такой силой придвинул кресло к столу, что едва не сбросил столешницу с козел. Лорд мрачно осмотрел свой кубок и провел пальцем по тарелке, готовый в ярости отшвырнуть и то, и другое, если посуда окажется грязной. «Жаркое, мой повелитель, и свежий хлеб, и фрукты, и коренья из тех, что еще остались». «Остались? Остались! Ты же говорил, что в Руате ничего не удалось собрать!» Глаза управляющего выпучились. Судорожно сглотнув, он, заикаясь, произнес: «Ничего, что стоило посылать, ничего достойного, мой лорд, ничего. Если бы я знал о твоем прибытии, я отправил бы людей в Кром». «В Кром?» — взревел Фекс, грохнув о стол тарелкой, которую изучал с такой силой, что ее края выгнулись. Управляющий вздрогнул, словно Фекс нанес ему увечья. «За хорошими продуктами, мой повелитель!» — пролепетал он дрожащим голосом. «В тот день, когда один из моих холдов не сможет прокормиться сам или достойным образом принять своего законного господина, я отрекусь от него!» Леди Гемма вздрогнула, и в то же мгновение снаружи взревели драконы. Флар ощутил всплеск силы, пронизавший пространство подобно молнии из грозовой тучи. Почти инстинктивно он бросил взгляд на нижний стол, разыскивая Фнора. Тот еле заметно кивнул. Как и остальные всадники, он тоже уловил необъяснимую вспышку ликования. «Что случилось, всадник?» — рявкнул Фекс. Флар, изобразив недоумение, вытянул под столом ноги и небрежно развалился в кресле. «Случилось? Драконы!» «А, ничего, они часто ревут. На проходящие мимо стада, при закате солнца или во время еды». И Флар одарил лорда Плоскогорья дружелюбной улыбкой. Возле него слабо пискнула Телла. «Во время еды? А разве их не кормили?» «Кормили, 5 дней назад». «5 дней назад? А когда они опять проголодаются?» Ее голос понизился до боязливого шепота, глаза округлились. «Только через несколько дней», — заверил ее Флар. Напустив на себя выражение отрешенной задумчивости, он быстро осмотрел зал. Источник всплеска находился где-то рядом, возможно, в зале или ближайшем к нему помещении. Ментальный разряд последовал сразу же за словами Фекса. Очевидно, он послужил его причиной. Флар заметил, что Фнор и другие всадники из-под воли разглядывают каждого человека в зале. Солдат Фекса и людей управляющего можно исключить. Ментальный сигнал нес неуловимо женский оттенок. Одна из женщин Фекса? Флар с трудом мог в это поверить. Мнемент достаточно долго находился рядом с ними, и ни одна не выказывала силы. И за исключением леди Геммы, ума. Может быть, какая-то женщина в зале, но он видел только жалких служанок да старух, которых управляющий держал в качестве экономок. Женщина управляющего? Надо разузнать, есть ли у него кто-нибудь. Или одна из подружек стражников Холда? Флард подавил непроизвольное желание встать и немедленно приступать к поискам. «Выставлена ли охрана?» — небрежно спросил он Фекса.